Я раздраженно передернул плечами. «Да что ты будешь делать? У меня прямо не голова, а настоящий проходной двор. Каждый встречный и поперечный призрак и демон готов поучаствовать в обсуждении моих проблем. И хоть бы один дал стоящий совет, как же мне поступить?» «Быть может, просто остаться жить?» Я так и не понял, кто это сказал. Голос был явно мужской, но не принадлежал северянину. Слишком высокий и звонкий. Чем-то он напомнил мне Мирара. «Почему ты так уверен в том, что я обязательно примусь убивать, как только получу такую возможность?» Продолжил этот незнакомец с очень знакомым голосом. Я был готов поклясться, что не раз и не два слышал его в своих снах. «Мы столько лет жили в мире и согласии друг с другом. Да, испытания инквизиции заставили меня затаиться, но я все эти долгие годы наблюдал за окружающим твоими глазами и в чем-то стал человеком. По крайней мере, я больше человек, чем те же святые отцы. И поверь мне, отнюдь не пылаю желанием залить кровью весь мир». Я скептически хмыкнул. «Ха-ха, как же, поверил я тебе. Кому как не мне знать, насколько убедительными могут быть и демоны, желая добиться своего. Я не верю тебе, как бы тебя ни звали и сколько бы лет мы ни были одним целым». «Ты забыл, что демоны не умеют лгать», — с грустной иронией напомнил мой внутренний собеседник. «Я готов дать тебе слово, что не трону ни Ташу, ни Дерона. Никого бы то ни было еще из твоего окружения. Если, конечно, прежде они не попытаются убить тебя. Прости, но инстинкт самосохранения еще никто не отменял. Поэтому твою затею с изощренным способом самоубийства руками твоей милейшей невесты вряд ли ждет успех. Поверь, я буду сопротивляться изо всех сил». «Как же вы мне все надоели!» — раздраженно протянул я, почувствовав, что еще немного, и моя голова просто взорвется от всех этих споров, ведущихся как наяву, так и в моем сознании. «Да, пожалуй, именно так люди исходят с ума». «Мой товарищ предложил тебе хороший вариант», — лукаво заметил северянин, взглянул на меня через переливы алого в бокале. «Просто живи, Вулдиш. Если ты расправишься с отцом Грегором, то надолго лишишь инквизицию желания иметь с тобой дело. Так сказать, нанесешь опасной гадине, пусть и не смертельную, но весьма ощутимую рану. Пройдут годы и годы, пока инквизиция оправится после гибели своего главы. Поверь, святым отцам хватит дела без тебя. Отец Грегор оставит наследство после себя кучу занимательных документов, изучение которых надолго займет внимание его собратьев по вере. Конечно, если вдруг ты решишь обзавестись новым увлечением и примешься на досуге убивать людей, то непременно, рано или поздно встретишь на пороге замка новых незваных гостей. Правда, скорее всего, на этот раз они не станут входить, а сожгут и тебя, и твое жилище, не вступая в долгие разговоры». Я нервно забарабанил пальцами по столешнице. Что же делать? Интересно, который раз за эти сутки я задаюсь столь сакраментальным вопросом? Подумать только. Еще вчера в это самое время я и подумать не мог, что моя жизнь так скоро и так радикально изменится. Знал бы, какие проблемы мне принесет троица замерзших людей, просящая приюта в канун Йоля, сам лично заколотил бы ворота замка. А еще вернее, спустил бы на них всех окрестных призраков, заставив бежать без оглядки до деревни, а, скорее всего, и до Рикия. «Обалдеть!» — не выдержав, вновь подал голос Дерон, без малейшего стеснения подавшись вперед и жадно разглядывая своего знаменитого предка. «Подумать только, мы сидим за столом с самым настоящим демоном. «Двумя демонами, если уж на то пошло», — лениво исправил его северянин. Косо глянул на юношу, и тот с такой поспешностью отпрянул, откинувшись на спинку стула, что едва не свалился на пол. И варвар продолжил с нескрываемым удовольствием от столь открытого проявления страха перед ним. «Кстати, любезнейший правнук, не позорь мой и свой род. Еще раз услышу от тебя слово «обалдеть» или что-нибудь в том же роде. Уши оторву и заставлю съесть без соли и перца. Понял?» Герун даже не побледнел, посерел от ужаса. Гулко сглотнул и кивнул, после чего умоляюще на меня посмотрел. Я в ответ лишь пожал плечами. Да, я вполне понимаю чувства несчастного парня, но не собирался за него заступаться. Северянин умел и любил пугать. Возможно, сейчас варвар лишь шутил, а, возможно, говорил вполне серьезно. Демоны они такие, чувство юмора у них совершенно точно извращенные да нельзя. «Значит, вот вы куда оба клоните», — медленно протянул я. «Мне надлежит убить главного инквизитора и остаться наслаждаться жизнью в компании верных друзей». Таша, которая все так же стояла за моей спиной и внимательно слушала наш разговор, не удержалась от долгого вздоха облегчения. По всей видимости, ее подобный исход дела тоже целиком и полностью устроил бы. «А что тебе в этом не нравится?» — нарочито удивился северянин. «Владиш, я понимаю, что тебе не дает покоя фамильная честь рода Сурина. Чтобы такой гордец и упрямец, как ты, да согласился служить темному богу? Но заметь, ни о какой службе пока речи не идет. Как я уже много раз тебе говорил, мой господин терпелив. Он хочет, чтобы ты добровольно пришел к нему. А ты пока сделал лишь первый шаг по этой очень долгой и очень трудной дороге. Клянусь, что тебя никто не станет торопить». «Да, не станет», — с горечью отозвался я. «Потому что этот самый первый шаг и был решающим. Я уже проиграл. Все остальное — мелочи, словесная шелуха». «О, благословенная тьма!» Северянин, утомленный моим упорным нежеланием принимать его точку зрения, испустил буквально медвежий рык ярости. И Дирон испуганно икнул и свалился таки со стула. А вот Таша стала стоять спокойно. Только ее пальцы с такой силой стиснули мое плечо, что я невольно поморщился. Северянин между тем зажмурился и несколько раз глубоко втянул в себя воздух, каждый раз выпуская его через рот. Затем очень осторожно поставил бокал на стол перед собой, видимо, опасаясь в порыве ярости раздавить хрупкое стекло, и опять посмотрел на меня. Я украдкой поежился. Ого! По всей видимости, я всерьез разозлил его. И без того светлые и холодные глаза словно покрылись инеем изнутри. Температура в обеденном зале мгновенно упала. Удивительно, что дыхание еще не стало оседать белым облачком на мой воротник. «Такое чувство, будто я уговариваю симпатичную девственницу покувыркаться на сеновале», — продолжил уже спокойнее северянин, взяв свои эмоции под контроль. «Вроде то и хочется, но страшно за последствия. Хотя и я, и она прекрасно понимаем, что в итоге все равно моя возьмет. Волдиж, баранья твоя голова, скажи, ты в самом деле настолько ненавидишь меня и моего господина, что готов самым изощренным способом покончить с собой? Просто из вредности и нежелания признать поражение? И тебе в самом деле не жаль даже свою невесту, которая по твоей же задумке должна будет нанести роковой удар?» Таша опять протяжно вздохнула, но терзать мое многострадальное плечо не стала. Она вообще убрала руку. Правда, осталась стоять за моей спиной. И мне очень не нравилось то, что я сейчас не мог увидеть выражение ее лица. «Ну ты и гад, Вулдиш!» — пробурчал Деррон, поднимаясь с пола и потирая ушибленный при падении зад. «Ты в самом деле планировал подобное? Да я тебя сам собственными руками удушу, если ты начнешь приставать к Таше с подобными предложениями». «Если бы ты мог меня убить, то я бы и не зикнулся об этом Таше», — огрызнулся я. «Деррон, при всем моем уважении, но ты не маг, в отличие от своей сестры». «Так ты поэтому решил не ждать первой брачной ночи?» — по-своему интерпретировал мое жалкое оправдание Деррон, не нахмурился, пуще прежнего, грозно заиграв желваками и принявшись засучивать рукава. «Нет, конечно, я не испугался его. Точнее, испугался, но скорее за него. Кто знает, как отреагирует мой демон, если этот дуралей вздумает полезть в драку. Как он сказал совсем недавно, инстинкт самосохранения еще никто не отменял». «Не обвиняй Вулдиша в том, чего он не делал», — неожиданно подала голос Таша, почему-то встав на мою сторону. «То есть...» — недоуменно переспросил Деррон, явно не поняв, о чем речь. Но хоть рукава перестал закатывать, и на том спасибо. — Это я решила не ждать первой брачной ночи, — совсем тихо проговорила Таша. Я не видел ее, но не сомневался, что бедняжка отчаянно покраснела, вынужденная признаться в глубоко личном поступке. Покраснел и Деррон. Его так стремительно кинуло в жар, что на лбу выступила испарина. И парень медленно опустился на стул. И думать забыв о намерении устроить выяснение отношения с дракой. «Ну-ну!» — насмешливо обронил северянин, глядя за мое плечо. Видимо, наслаждался смущением своей правнучки. Затем посмотрел на меня и вкрадчиво осведомился. «Ну так как, барон? Надеюсь, твои планы изменились? Насколько ты понимаешь, Таша теперь вряд ли согласится на ритуал экзорцизма, поскольку в курсе, что это неминуемо повлечет твою смерть. Главный инквизитор тоже не будет настолько великодушен, чтобы просто убить тебя». «Умеешь ты убеждать», — с досадой фыркнул я и запустил обе пятерни в волосы, силясь сосредоточиться. «Ну и северянин! Впрочем, разве можно было от демона ждать чего-нибудь другого? Явился и одним махом разрушил все мои планы достойно уйти из жизни. Конечно, у меня оставалась еще возможность. Почему бы и не попытаться свести счеты с жизнью самостоятельно? Но я не сомневался, что у меня не получится. Вряд ли демон, проснувшийся в моей душе, будет спокойно наблюдать за тем, как его новая телесная оболочка примется себя убивать». «Ага, даже не надейся, не буду», — подтвердил внутренний голос. «Получается, мое положение остается все таким же бедственным, как и на исходе прошлой ночи. Да, сейчас за дверью не стоит мой брат, алчущий мести, но от этого не легче. Вот-вот ко мне пожалует мой самый главный враг. И надлежит как можно скорее решить, что делать со всем этим безобразием. Я никуда не уйду из замка». Таша внезапно прильнула к моей спине, обняла так крепко, словно я уже выгонял ее прочь. «И никакого ритуала экзорцизма не будет», — горячечным тоном продолжила она. «Я не смогу убить тебя, Вулдиш, даже если от этого будет зависеть моя жизнь». «А если я проиграю в противостоянии с главным инквизитором?» — уныло вопросил я. «Да если он победит и прикажет мне расправиться с тобой? Почему бы тебе с Дероном не переждать битву в укромном надежном месте?» «Ты сам-то слышишь, что говоришь?» Таша невесело хохотнула. «Если отец Грегор победит, то для меня и моего брата не будет спасения. Он не позволит остаться в живых тем, Кто знает, какую роль инквизиция сыграла в твоей судьбе? Нет, Вулдиш, я более чем уверен, что главный инквизитор сумеет достать нас даже в другой стране. Сумеет, сумеет, подтвердил северянин, вновь взял в руки бокал с вином, которому за все долгое время разговора даже не притронулся. Криво ухмыльнулся. Если отец Грегор получит ручного демона, то для него не останется границ. Весь мир склонится перед ним, чего, в принципе, он и добивается. «Что за жизнь у меня?» — с трагичным пафосом выдохнул я. «Даже умереть спокойно не дадут». Северянин широко улыбнулся, позабавленный моими словами. Видать, чует гад, что я почти смирился с поражением. А я украдкой посмотрел на Дидона, который с мрачным видом что-то бубнил себе под нос. Когда он находился под властью чар подчинения, то получил от меня приказ. Интересно, сумею ли я разыграть эту карту? Эх, как же тяжело вести игру, когда твои противники умеют читать мысли. По-моему, это несправедливо. Ладно, будь по-твоему, пробурчал я, обращаясь к северянину. Хочешь, чтобы я убил главного инквизитора? Я постараюсь. Только хорошо постарайся, ласково посоветовал мне демон и встал. Одним глотком осушил бокал с вином, вид которого мне уже намозолил глаза, после чего добавил: «Учти, если ты проиграешь, то плохо будет всем». «Как же ты мне надоел со своими угрозами!» — начал было я, но тут же осекся, потому что северянина в обеденном зале уже не было, и только в дальнем углу комнаты оседал на пол слишком плотный и слишком густой кокон тьмы. Я думал, что к ночи опять разыграться непогода, но ошибся. Вечер выдался ясным и очень морозным. Снег колко похрустывал под моими сапогами, когда я зябко переминался с ноги на ногу на крыльце. Над моей головой простиралось безмятежное темно-синее небо с льдистыми огромными звездами. Тишина, спокойствие. Даже слышно, как в далекой деревне надрывается в истошном лае собака. Я плотнее запахнул изрядно поношенное и траченное молью пальто. Выдохнул белое облачко пара и опять поднял голову, любуясь видом звездного небосклона. Луны нет, да она и не нужна в такую ночь. Даже не верится, что еще немного, и все полетит кувырком. Опять придется сражаться просто за право жить так, как хочу. Эх, ну почему меня не могут оставить в покое? Почему мне постоянно приходится разгадывать какие-то загадки и бояться за себя и своих близких? Мои раздумья прервал негромкий звук. Если бы вокруг не царила такая полная тишина, то я бы мог его и не услышать. Словно кто-то робко поскреб в створ ворот и тут же затих, испугавшись содеянного. Я сбежал с крыльца и отправился открыть, с усилием продираясь через сугробы. Да, поневоле пожалеешь о том, что позволит Тоннису упокоиться. Все-таки призрак дворецкий — это очень удобно. Всегда скажет, кто именно пожаловал на огонек, и сам проводит гостей к хозяину замка, да и навредить ему тяжко. Тяжелый засов примерз, поэтому мне пришлось немало потрудиться, чтобы отодвинуть его. Наконец я рванул створку ворот в сторону и замер, в упор разглядывая невысокого, сухенького старичка, стоявшего по ту сторону. «Барон Вулдиш!» Отец Грегор, а это был именно он, чуть заметно кивнул мне в знак приветствия и тут же вновь выпрямился, крепче взявшись за сучковатый, гладко отполированный множеством прикосновений посох. Я нахмурился, скользнул взглядом по этому обычному и вроде как невинному атрибуту странников и пожилых людей. Ох, не так проста эта деревяшка. Воздух вокруг нее аж звенит от напряжения, так она накачана магией. А вот мой посох, увы, давным-давно сломан, и новым я не успел обзавестись. Отец Грегор, просадил я сквозь зубы, не торопясь приглашать его войти. Окинул быстрым взглядом окрестности и изумленно вздернул брови, не обнаружив свиты главного инквизитора. А что бы это значило? Или бравые братья-монахи решили зайти с тылов и штурмуя сейчас стены замка, намереваясь застать меня врасплох? «Не волнуйтесь, барон, я пришел один», — на удивление вежливо проговорил главный инквизитор и растянул губы в некоем подобии радушной улыбки. Правда, в итоге получилось нечто вроде оскала, способного лишь внушить страх, а не доброе чувство к гостю. «Не желаете, чтобы в ваших делишках стало известно кому-либо еще?» — прямо спросил я. «Вряд ли ваши, так сказать, коллеги одобрят решение обзавестись личным демоном. Помнится, отца Каспера вам вообще пришлось убить, настолько он был против этого». Главный инквизитор продолжал усердно улыбаться, словно не услышал моих слов. «Интересно, у него еще щеки от напряжения не заныли?» «Позвольте мне войти, барон!» После недолгой паузы проговорил он. Демонстративно передернул плечами, будто поежился от холода и добавил. «Сейчас морозно, даже очень, а я слишком стар, чтобы вести долгие разговоры на таком холоде. Увы, возраст уже не позволяет мне смиренно терпеть причуды погоды. Смилуйтесь над несчастным стариком. Позвольте мне погреть косточки перед камином и обсудить волнующие вас вопросы за бокалом горячего вина». Если честно, мне очень не хотелось выполнять его просьбу. Мало ли что он задумал. Почему-то при мысли о том, что я должен пригласить отца Грегора войти, мне сразу представился огромный отвратительный паук, которого по какой-то дикой логике надлежит покормить и обогреть. Фу, мерзость какая! «Барон, ну что вы в самом деле?» На редкость противно засисюкал главный инквизитор, словно разговаривал с раскапризничавшимся малышом. «Не сходите с ума, браво слово. Вы прекрасно знаете, что нужны мне живым и здоровым. Я не намереваюсь вас убивать. Ну, давайте еще раз обсудим наши разногласия. А вдруг да придем к единомыслию?» Я бы мог ему сказать, что скорее назову темного бога своим лучшим другом, чем соглашусь с главным инквизитором хоть в чем-нибудь. Но мудро придержал язык. «Ладно, начать драку я всегда успею. Не если он хочет поговорить. Ну что ж, поговорим». Решив так, я посторонился, сделав приглашающий жест. Отец Грегор довольно ухмыльнулся, приподнял край светло-бежевой рясы, выглядывающей из-под длинного, явно очень теплого пальто, и быстро засеменил в сторону крыльца. Ему словно совсем не мешали сугробы, изрядно затруднявшие передвижение мне. Тониса я счастливо упокоил, новым слугой обзавестись не успел, а тратить время на самостоятельную расчистку дорожек не захотел. Но отец Грегор так бодро топал передо мной, что мне невольно стало стыдно, и я прибавил шагу. Вот ведь старик стариком, а в беге по снегу мне 100 очков форы даст. Когда я, запыхавшись, подошел к крыльцу, главный инквизитор уже поджидал меня там. И опять я ощутил невольный укол зависти. Надо же, даже дыхание не сбил. Лишь щеки слегка зарумянились, но при таком морозе это как раз не чудно. «Прошу», — хмуро бросил я и, протиснувшись мимо инквизитора, открыл настежь дверь. Не оглядываясь и не проверяя, последует ли он за мной, миновал темную прихожую и остановился на пороге гостиной. Здесь в самом деле был растоплен камин. Правда, в него уже давно никто не подкидывал дров, поэтому огня не было. Лишь багрово-черные угли зловеще посверкивали из темноты, словно глаза притаившегося хищного зверя. «Прохладно у вас, барон!» — проговорил из-за моей спины отец Грегор, бесшумно проделав тот же путь, что и я. Я ничего не сказал в ответ. Если честно, я уже привык к холоду и вечной экономии дров. «И темно!» — добавил инквизитор, после чего пристукнул по полу посохом. Тотчас же с навершия сорвался маленький, но ослепительно яркий шар пламени, который взмыл под потолок, и без малейших проблем разогнал тьму в гостиной по углам. При мертвенно-белом безжалостном свете сразу же стала видна неприглядная обстановка этой комнаты, призванной внушать уважение к хозяевам дома. Увы, в данном случае она скорее могла бы внушить жалость к моей бедности. Обивка дивана и кресел явно нуждалась в хорошей чистке, как и ковер, на котором виднелось множество подозрительных пятен загадочного происхождения. Книги в шкафах покрывал толстый слой пыли, а столик для приготовления напитков выглядел удручающе пустым. Я недовольно передернул плечами. Но, с другой стороны, не мог ведь я устроить генеральную уборку в преддверии этого визита. Я готовился к сражению, а не к светской беседе. Главный инквизитор, между тем, с жадным любопытством вертел головой, и я не сомневался, что от его придирчивого взгляда не укрылось даже самое крохотное пятнышко и самая мизерная пылинка. «М-да», — наконец коротко резюмировал он, но, хвала всем богам, этим ограничился, не став расписывать свои впечатления от убогой обстановки моей гостиной. Я фыркнул себе под нос и, как можно громче громыхая сапогами, за которыми тянулся мокрый след тающего снега, подошел к своему любимому креслу, опустился в него и, не глядя, запустил руку под небольшой столик рядом. Помнится, где-то там должна была оставаться бутылка вина, возможно, даже не початая. Но мне не повезло. Спустя минуту я с унынием был вынужден констатировать, что под столом ничего нет. Наверное, Таша выкинула, желая перед визитом главного инквизитора хоть немного прибраться. А зря. Будь моя воля, я бы встретил главного инквизитора вообще в хлебу и заставил весь разговор наслаждаться зловонными ароматами свежего свиного навоза. По-моему, большего он недостоин, по определению. Главный инквизитор неспешно подошел к креслу, стоящему напротив. Внимательно осмотрел его, недовольно хмуря брови, затем выудил из кармана белоснежнейший носовой платок, постелил на сиденье и гордо опустился на него. Неожиданно мне стало смешно. Ишь ты, свой драгоценный зад боится замарать. А ничего, что руки по локоть в крови. В моих ушах еще стоит предсмертный хрип отца Каспера. Не могу сказать, что я сильно огорчился из-за его кончины, но все же наш финальный разговор заставил меня думать о нем чуть лучше, чем раньше. Я, особо не стесняясь столь высокого гостя, положил ноги на столик между нами. Пусть полюбуется на мои подошвы. «Итак, барон, прежде всего я хочу извиниться перед вами», — степенно начал главный инквизитор, сделав вид, будто не заметил моей выходки. Лишь чуть крепче стиснул пальцы на навершии посоха. «Занимательно», — буркнул я себе под нос. «Интересно, за что именно он хочет передо мной извиниться? За то, что погубил моего брата, подтолкнув того к изучению темного колдовства? Или за то, что таким же образом обошелся с Ташей, Дероном, превратив их отца в настоящее чудовище? А, возможно, он хочет повиниться за смерть Силии и Агнессы, двух несчастных сирот, чьи жизни с такой пугающей легкостью поставил на кон в своей безумной игре? Впрочем, я мог бы перечислять прегрешения отца Грегора еще долго. Лучше послушай, что он сам скажет». «Прошу прощения, барон, что испортил вам Йоль», — между тем проговорил главный инквизитор, улыбаясь. но мне показалось это символичным. Знаменитый древний род потомственных некромантов, ведущий свое начало от Сурина Проклятого, должен был прекратить свое существование в самую долгую ночь года. Согласитесь, в этом что-то есть. С величайшим трудом я сдержал грязное ругательство, так и рвущееся с губ. Ишь ты, символично это ему показалось. Но любопытно, а если я заставлю его сожрать собственный лживый язык, то в этом он тоже углядит какой-нибудь потаенный смысл? По всей видимости, отец Грегор не ожидал, что я настолько спокойно отнесусь к его высказыванию. В его глазах промелькнул огонек разочарования, когда я лишь криво ухмыльнулся и с нарочитым равнодушием принялся изучать носки своих сапог, по-прежнему задранных на стол. «А вы повзрослели, барон», — с неудовольствием заметил главный инквизитор. Затем демонстративно еще раз осмотрелся по сторонам, словно выискивая кого-то или что-то. Я терпеливо ожидал продолжения спектакля. Ну, и каким заявлением меня на сей раз огорошат? «А где леди Талия?» — невинным тоном осведомился отец Грегор. «Хочу засвидетельствовать свое почтение перед будущей хозяйкой замка». «Это абсолютно не ваше дело», — грубо ответил я, почувствовав, как при упоминании имени Таши в глубине моей души пробуждается такая знакомая ярость. «Поверьте, вы не сумеете добраться своими грязными ручонками ни до Таши, ни до ее брата». «Мои руки, в отличие от ваших, чисты, хотя в вашем замке и в самом деле легко испачкаться», — парировал инквизитор и немедленно продемонстрировал мне длинные сухие ладони. Я лишь хмыкнул себе под нос. Если это было попыткой пошутить, то отец Грегор потерпел поражение. Да и вообще, как-то не настроен я сейчас выслушивать сомнительные остроты насчет моего замка и моих друзей. «Кстати, Дерон мог бы и поблагодарить меня», — продолжил отец Грегор, поняв, что я не намерен отвечать на его реплику. «Как-никак, я лично спас его. Без моей помощи он бы погиб от ожогов». «А потом вы хорошенько промыли ему мозги и отправили в мой замок с приказом убить Агнессу, дабы та не рассказала мне чего-нибудь лишнего». Я с сарказмом кивнул. «О да, это был очень благородный поступок. Теперь бедняга обречен до конца жизни помнить, что натворил. Да, я попытался сделать так, чтобы минимизировать вред от ваших действий, но не уверен, что у меня получилось. В конце концов, всегда есть сны, где чары забвения почти не действуют. Полагаю, Дерон уже сейчас мучается от кошмаров, в которых сжимает в своих руках нож и взирает на тело у своих ног». «А жизнь вообще жестокая и несправедливая штука», — равнодушно обронил главный инквизитор, видимо, совершенно не впечатленный моей обвинительной речью. Подался вперед и вкрадчиво добавил, глядя прямо мне в глаза: «И кому, как не вам, барон Вулдиш, из рода Сурина, знать об этом?» Я аж скрипнул зубами от подобного заявления. Ну и гад же тут главный инквизитор. Пожалуй, никогда прежде я не встречал человека настолько уверенного в собственной правоте. Да что там человека? Даже демонам свойственно сомневаться и проявлять хоть какое-то подобие эмоций. А отец Грегор, по-моему, всерьез считает, что стоит выше кого бы то ни был в этом мире, и потому имеет полное право делать все, что пожелает. Неужели у него хватает смелости и дерзости считать себя ровней самим богам? «Впрочем, довольно о пустяках», — между тем обронил главный инквизитор. Откинулся на спинку кресла и задумчиво забарабанил по подлокотникам тонкими длинными пальцами, унизанными массивными перстнями. «Ну, точь-в-точь паук, двигает членистыми лапками, предвкушая сытный обед». «Барон Вулдиш, как я понимаю, вы решили отослать леди Талию и ее брата подальше из замка, опасаясь за их жизни», — произнес отец Грегор. «Что же, у вас есть на то все резоны. Но вы должны осознавать, что в скором времени превратитесь для них из защитников самого грозного врага. Вы демон. Удивлен, если честно, что вы еще способны вести разумные разговоры. Я полагал, что встречу в вашем замке алчущие крови чудовища, готовые в любой момент вырваться на свободу и начать сеять смерть в округе. Но увидел вполне обычного человека, если, конечно, не обращать внимания на цвет ваших глаз. Такими желтыми они могут быть только у демона». Я в последний момент удержал себя от возражения. Ну, предположим, далеко не все демоны обладают этим отличительным знаком. Помнится, у того же северянина глаза вполне себе обычные, светло-голубые. «Я, конечно, не имею в виду демонов высшей когорты», — тут же продолжил главный инквизитор, словно прочитал мои мысли. «Как говорят, чем дольше и чем успешнее демоны служат своему господину, чем ближе к престолу темного бога они находятся, тем больше похожи на людей. Нельзя соблазнять и искушать, будучи в облике чудовища. Тогда тебе никто не поверит и не польстится на твои обещания. Но вы, барон, лишь начинайте свое восхождение по столь своеобразной иерархической лестнице». Я все еще продолжал сохранять молчание. Как там любил в прежние времена поговаривать северянин? Мол, держи язык за зубами, Волдиш, авось за умного сойдешь. Ну что же, мне стоило прислушаться к его советам намного раньше. «Признавать свои ошибки никогда не поздно», — эхом прозвучало в моей голове со знакомыми насмешливыми интонациями. «Так или иначе, но это все временно», — с легкими нотками неудовольствия произнес отец Грегор, должно быть, сообразив, что добиться от меня какой-либо реакции на его слова будет непросто. «Хотите вы того или нет, но в скором времени вас жаждете крови, и первой, на кого вы обратите свое внимание, будет как раз леди Талия. Это не моя угроза, это лишь простая констатация факта. Вы прекрасно знаете, что я прав. Демоны всегда убивают в числе первых родных и близких своей телесной оболочки. Видимо, таким образом они получают дополнительную силу и энергию». И он сделал паузу, наверное, ожидая, что на сей раз я не удержусь и задам хоть какой-нибудь вопрос. Но я сидел напротив него и отчаянно мечтал о бокале вина. Пусть самого дрянного, кислого и перебродившего, лишь бы смочить пересохшие губы. Нет, я понимал, конечно, что вечно сохранять молчание у меня не получится. Рано или поздно придется отреагировать на долгую речь инквизитора. Но пока мне совершенно этого не хотелось. Пусть сначала выложит все карты на стол, а то опять рискуем несколько часов переливать из пустого в порожнее. «Поэтому я предлагаю вам сделку», — почти шепотом завершил главный инквизитор. «Вы уже демон, а, следовательно, половина моего замысла исполнилась. Но теперь мне надо, чтобы вы согласились. Нет, не служить, конечно. Скажем, мягче быть мне другом. И иногда по-дружески оказывать мне те или иные услуги». Я вздернул бровь. «Ага, значит, вот как вы заговорили, отец Грегор. Предлагаете мне дружбу, стало быть. Забавно это слышать от того, кто на моих глазах убил ближайшего сподвижника. Да и демоны, как верно он выразился только что, особую страсть питают к убийствам именно друзей и близких. Что же, в таком случае я буду очень рад подружиться с главным инквизитором и приложу все силы, чтобы наши близкие отношения как можно быстрее завершились смертью одного из нас. Стоит сказать, демоны на редкость горды и свободолюбивы, разглагольствовал отец Грегор, все так же нервно барабаня по подлокотникам кресла. Прежние мои попытки получить свое полное распоряжение подобные создания закончились сокрушительным провалом. В итоге мне приходилось спешно уничтожать результат опытов, и я решил действовать иным путем. Сотворить демона собственными руками. Вы прекрасно знаете, барон, что чем старше они, тем сильнее, хитрее и изворотливее. Мерзкие твари, уж не сочтите за личное оскорбление, коль отныне принадлежите к этой братии. Но что, если я сам, лично, возвращу демона с пеленок, так сказать? Если я буду стоять у самого истока темной силы в душе несчастного грешника, тогда я сумею выяснить все слабые стороны этого создания, а, следовательно, получу огромнейшее преимущество и заставлю новоявленного демона служить именно мне. После своего воплощения в телесной оболочке некоторое время они еще слишком слабы, слишком человечны и сохраняют некоторое подобие обычных эмоций. То, что надо для меня —